Тай слегка отстранил ее и нежно прикоснулся губами к синяку на скуле. «Да уж, гораздо хуже. Посмотрел бы ты на этого малого!» Тайлер невольно засмеялся и еще крепче прижал ее к себе. «Боюсь, меня стошнило бы». «Ничего, так ему и надо. Он умер с моими отметинами на лице, и я рада этому. Рада, что причинила ему боль. Теперь об этом можно забыть. Навсегда. Поставить крест на прошлом и все начать сначала. Все, Тай», — сказала она. «Мы заново отстроим винодельню и самих себя. Теперь все будет нашим. Компания Джамбелли Макмиллан возродится, станет больше и лучше, чем прежде. Я очень хочу этого». «Идет. Потому что я хочу того же. Пойдем домой, Софи». Она подала ему руку и отошла от закопченного, полусгоревшего здания. На небе занимался рассвет. Из-за горизонта показался краешек солнца. Лучшего символа начала новой жизни нельзя было придумать. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Сентябрь 2010 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.